Часть первая. Ветер сбивал с ног, отяжелев от витающей в воздухе жажды убийства. На безжизненном клочке земли, приготовившись к бою, замерли два темных силуэта. Буря вокруг них становилась только неистовей. Небо было черным, как сама преисподняя. Одна из смуглых фигур резко атаковала, подскочив вверх на 10 футов и выбросив вперед обе руки. Пара зловещих огоньков метнулась в сторону того, кто остался на земле. Как художник талантливо ведет линию, так и горящие полосы сошлись вместе на второй фигуре. Дважды сверкнуло серебро, образуя крест. Как явление физическое, огонь вещественен, следовательно, более твердое вещество может его отклонить. Свет пламени, отражаясь от дерзкого острия, превратился во взметнувшийся меч. Второй силуэт ласточкой легко устремился ввысь. Клинок, предупредив попытку объекта в воздухе подняться выше, обрушился на него, расколов череп от макушки до подбородка. Ветер обогрелся кровью, роняя капли на черную землю. Оба противника приземлились на расстоянии друг от друга в дюжину ярдов. Один рухнул, второй уверенным шагом приблизился к нему. Победителю даже не стоило утруждаться очищать клинок, на нем не было ни пятнышка. Абсолютно обычный меч восторжествовал скоростью над обедневшимися силами крови. Ветер тепло ласкал мрачный облик, под широкополой дорожной шляпой мерцали глубокие темные глаза. Линия профиля, несомненно, повергла бы в отчаяние десятки миллионов художников, губы наполнены невозмутимой железной волей, о которой иные не имеют и представления. «Ветер донес просьбу. Скажи свое имя», — гласила она. «Ди», — отозвался образ. Тот, что с расколотой надвое головой подозвал его, посмертная маска на лице изогнулась в улыбке. «Ди, слушай меня», — заговорил он загробным голосом. Загремело в небесах и на земле, а край черного плаща укрыл лицо Ди, точно ограждая его от слов мертвеца, как бы не давая услышать их. Резкий толчок, рука в черной перчатке отбросила плащ. «О, значит, ты выслушаешь меня. Одно слово скажет все, хотя тебе это слово может отправить в ад». На земле лежал седой белобородый старик. Его мантию прошивали металлические нити самых разнообразных оттенков. Особая гамма цветов означала, что даже среди аристократии он считался уважаемым некромантом. Красивый юноша оставался безмолвен, как будто слышал эти слова уже десятки тысяч раз. Окровавленное расколотое лицо разъединилось, и старик поднял руки, чтобы соединить его снова. «Иди к Мума!» Голос его раздавался прямиком из ада. Замолчав, некромант уронил руки, и что-то, вероятно, кровь или мозг, медленно просочилось из раскроенного черепа. Жизнь, продолжавшаяся, кто его знает сколько лет, оборвалась. В пустыне завывал только ветер, пока не прозвучал новый голос. «Он сказал Мума?» Казалось, что звук доносится из опущенной левой руки Ди. «Что это значит?» — спросил охотник. Секунду левая рука пребывала в замешательстве. «Чёрт его знает!» — сухо крякнул голос. «Просто бред помирающего старикашки. Мозги пудрят!» Рука тут же взвыла от боли, охотник крепко стиснул левую ладонь в кулак. «Ди, давай без глупостей!» Кулак дрогнул, пальцы прижались друг к другу, а ногти впились в кожу и мышцы. Тоненькая красная струйка закапала на землю. «Отвечай!» настаивал Ди. «Про что? Ой, я не знаю. Совсем ничего». «Что такое Мума? Человек? Название места? Или это...» «Я не знаю». Уже иначе проговорил голос. Похоже, он сдался. Охотник снова сжал кулак. Тишина. На пару секунд, со страшной силой сдавив ладонь, Ди раскрыл пальцы. Ветер смахнул влагу с ладони. Охотник сощурился. У него не было воспоминаний о слове «Мума», но тело все же что-то подсказывало, кровь мчалась быстрее на одну тысячную секунды, подсознательно Ди чувствовал эту малейшую перемену. Сердцем или генами? С того момента, как он услышал слово «Мума», его не покидало странное беспокойство. Ди всмотрелся в самую даль скрытым мраком равнины. Нечто дымно вздымалось над горизонтом, несметное полчище колыхалось на ветру. Только Ди своим острым зрением мог ясно различить в нем безобразные фигуры. Руки похожи на засохшие ветки, пальцы оканчиваются когтями, кожа начала разлагаться, а глаза мутные, как у дохлой рыбы, тело покрывают пустоты. Всех этих существ поднял из глубоких могил только что убитый некромант. Даже Динни знал, кем они были на самом деле, как и не знал, каково их предназначение. Повелитель мертвецов сам превратился в окровавленный труп. Ди коротко свистнул, послышался стук подкованных железом копыт. Еще до того, как белый конь-киборг остановился, Ди уже был в седле. Он подобрал поводья и пустил лошадь галопом, прочь от толпы оскверненных мертвецов и, скорее всего, навстречу аду, о котором говорил некромант. Было уже за полночь, когда черный всадник на белом коне монохромным ураганом ворвался в деревню Гилхаген. Уличные фонари разгоняли сгустившийся мрак первых часов ночи. На довольно высоком холме, даже для деревни на покатой местности у подножия горы, примостился в темноте домик с выкрашенными черной краской стенами и крышей. Окон нет, дверь тоже невозможно было найти, однако Ди встал перед домом и постучал лишь раз. Узкая полоска света прочертила тьму, невидимая дверь отворилась на один-единственный стук. За ней, за коптелой лампой в руке, стояла седая старуха. С виду казалось, будто кожа ее приклеена к черепу. Черный лист служил ей повязкой, закрывая левый глаз. Узкая щель-то раскрылась, и она заговорила. «Чтобы постучаться в дом Ориги, величайшей ведьмы всего Южного Фронтира, в такой час будь готов пожертвовать жизнью, если не самой душой», — говорила она, словно пронизывающий ветер дул из черной пещеры. «Я готов, если на то твоя воля», — отвечал Ди. Колдунья выкатила глаза. «Этот голос!» — забормотала старуха, часто моргая от света. «Да и красивое лицо. Не может быть. Ты...» «Я приехал, потому что у меня есть вопросы к ведьме Ориге». Едва Ди закончил говорить, как дверь широко распахнулась. Спустя несколько минут охотник сидел за массивным столом, ведьма принесла ему чашку горячего чая. Бросив загадочный взгляд на его потрясающую внешность, которая, казалось, впитывала тени, свет и даже звук, она спросила. «Что я могу для тебя сделать?» «Я слышал, что ведьма Орига специализируется на возвращении памяти». «Так и есть. Люди, лошади, птицы, огненные чудовища, пожиратели теней. Да, я могу проникнуть в воспоминания любой сверхъестественной твари и заставить ее вспомнить прошлое. Но...» Тут Орига сделала паузу, выражение стерлось с ее лица, как будто она только что непростительно согрешила. Прямо на нее смотрит дьявольски красивое лицо. Следующие слова женщины могли стать предательством, предательством красоты, которая никак не могла быть человеческой. «Но...» — фыркнула старуха, силясь держаться надменно. «Но тебе этого делать не буду. Иди своей дорогой. Я никого этой ночью не встречала, не видела никого, каким бы красивым он ни был, и буду верить в это до конца своих дней». «Почему ты боишься?» — раздался вопрос Ди с другой стороны маленького круглого стола. «Я ничего не боюсь, так и знай». «Уверен, раньше мы не встречались. Или...» «Проклятье, да не видела я тебя никогда. Как бы там ни было, иди себе, будь любезен. Если не уйдешь ты, тогда это сделаю я». «Пожалуйста, верни мне память». Старуха вздрогнула от слов Ди. «Я тебе уже все сказала. Хватит глупостей». «Я заплачу в 10 раз больше твоей обычной платы и, кроме того, окажу тебе услугу». «Услугу?» «Позволю заглянуть в твое собственное прошлое». «Что за чепуха?» Старуха глухо расхохоталась. По установившимся законам природы, колдуны, способные возвращать другим память, свои собственные воспоминания вернуться не могут. Дини улыбнулся. Старуха тоже перестала смеяться. Проведя языком по шершавым губам, она заговорила сухим, скрипучим голосом. «Хочешь сказать, что можешь это сделать? Нет, ты можешь. Верю, что можешь именно ты. 30 бандитов были убиты на моих глазах. Мне тогда было 5 лет. И это все, что я помню из своего прошлого». «Ну так что?» На заданный ей вдруг вопрос, ведьма опустила взгляд к левому боку Ди. Старухе почудилось, что спрашивали оттуда. После некоторых раздумий она кивнула и сказала. «Ладно, мой прелестный демон. Обычной платы будет достаточно. И возвращение моего прошлого. Не то чтобы я в тебя сомневалась, но будь добр, докажи, что ты действительно можешь это сделать». Перед глазами сбитой с толку старухи поднялась левая рука Ди. Перчатки на ладони не было. Когда охотник перегнулся через стол и коснулся рукой ее правого виска, тело ведьмы выгнулось в кресле дугой. Черты лица переменялись, судороги проходили с интервалом в доли секунды. Злость, ненависть, страх, радость, грусть. Нищете дразнили и терзали ее дряхлое лицо и, наконец, отступили. Где-то тихо задребежала крышечка чайника. Должно быть, колдунья кипятила лекарственные травы. Прежде чем застучала во второй раз, старуха снова выпрямилась в кресле. По всему ее телу разливалось странное умиротворение, никак не связанное с расслабленностью мышц. Слезы катились из глаз. Что она увидела? Пытаясь остановить льющиеся слезы, старуха часто заморгала и уставилась на охотника. «Ты прошел испытание, Ди», — абсолютно ровным тоном сказала она. «Я помню каждую мелочь, но вместо благодарности я постараюсь дать тебе именно то, чего ты хочешь. Сюда». Поднявшись с лампой в руке, ведьма направилась к двери, но споткнулась. Прежде чем старуха, завалившись направо, потеряла равновесие, ее подхватила черная фигура. «В глубине души ты удивительно добр, Ди. Нам сюда». Переступив через порог и пройдя темным коротким коридором, старуха открыла дверь в его тупике. Комната наводила тоску своей металлической кроватью и стулом, больше в ней ничего не было. «Ложись!» — ведьма указала Ди на кровать. Из ниши в стене она достала бамбуковую флейту. «Это называется возвращающей флейтой. Ее структура уникальна, она позволяет извлекать воспоминания из разума. На сегодняшний день ее воздействию подвергались 20 тысяч человек и необыкновенных созданий, и она ни разу меня не подвела». Однако ведьме все равно не хотелось использовать флейту на Ди. Возможно, именно он был тем непобедимым воином, которого видела старуха, когда ей было 5 лет. Но на что в его прошлом она боялась взглянуть? «Ляг на спину», — попросила Орига, кивая на кровати, подготавливая флейту. В тот же миг из инструмента полилась тягучая мелодия, потянувшись к потолку и стенам, растекаясь по всей комнате. «Пройден первый слой подсознания», — тихо прошептала Орига. Как ей это удалось, загадка, ведь губам была приложена флейта. Мелодия поменялась. Секреты знаменитой флейты, возвращающие утраченные воспоминания, заключались в ее внутреннем устройстве, механизмах, которые заставляли прокручивать память вспять, и в мотиве, который был известен только клану колдуньи. Ди затих. Он спит? А дышит ли? Словно околдованная его красотой, старуха бормотала. «Второй слой. Нет, давай погрузимся сразу в мистический слой». Жутким голосом, как будто ее мутит от запаха крови, проговорила ведьма Орига. Мистический слой — это загадочная зона человеческого разума, достичь которой могли лишь члены ее рода. Переставив пальцы на инструменте, Орига заиграла странный отрывистый ритм, совершенно не похожий на тот, что был раньше. Вместе со светом в уши охотника проникли стрелы звука. Нет, они буквально вонзились в его мозг. Черты лица Ориги смялись, размытые вмиг выступившим по всему телу потом. Как же мучительно проходить через зов к потерянным воспоминаниям. Тело колдуньи сгорбилось и иссохло, она потеряла, наверное, десятую часть своего веса. За эту страшную плату волшебная флейта издавала столько нот, что их, казалось, хватило бы, чтобы заставить содрогнуться целую гору в отзвуках зловещей мелодии, как в марше дьявольской армии, дисциплинированной и внушающей страх. В этот момент на лице спящего Ди вдруг промелькнуло первое, что можно было назвать эмоцией. Правая рука потянулась к мечу. «Нет!» Чей это крик? Вопли женщины, доносящиеся из черного домишки, проглатывала непроглядная тьма. Звуки тянули за собой долгое длинное эхо, пока неожиданно не прекратились. Если бы не это, стоял бы необыкновенно тихий вечер. На следующий день после полудня, когда охотник в черном был уже за 120 миль от деревни, один горожанин зашел в дом ведьмы Ориги и пораженно застыл на месте, обнаружив искромственное тело старухи в залитой кровью комнате.